Я поморщилась. «Все так плохо?» «Ничего особо ужасного», — вздохнул он. «Тогда расскажи». В основном повторяла мое имя, как обычно. «Ну, это не так уж плохо», — осторожно согласилась я. «А к утру ты стала бормотать какую-то чушь и повторяла: „Джейкоб, мой Джейкоб“. Даже в его шепоте слышалась боль. Твоему Джейкобу это очень понравилось». Я вытянула шею, пытаясь достать губами до подбородка Эдварда. Его глаз я не видела. Он смотрел в потолок. «Прости», — пробормотала я. «Я их так различаю». «Кого?» «Доктора Джекиля и мистера Хайда Джейкоба, который мне нравится, и того, которого терпеть не могу», — объяснила я. «Тогда понятно. Кажется, Эдвард слегка оттаял. А какая у тебя еще любимая ночь?» «Когда мы летели домой из Италии». Эдвард нахмурился. «А разве в твой список она не входит?» — удивилась я. «Домой-то как раз входит, а вот найти ее в твоем я не ожидал. Разве ты тогда не думала, совершенно ошибочно, что мои действия были продиктованы только муками совести, и я собирался сбежать, едва самолет приземлится?» «Думала», — улыбнулась я, — «но ведь ты все равно был рядом». Он поцеловал меня в макушку. «Белла, ты любишь меня больше, чем я того заслуживаю». Я рассмеялась. «Скажет тоже». «А следующей в моем списке будет ночь после Италии», — продолжала я. «Согласен. Ты была такая забавная». «Забавная?» «Я и понятия не имел, какие яркие сны тебе снятся. Мне едва удалось убедить тебя, что ты не спишь». «В этом я до сих пор не уверена», — пробормотала я. «Ты всегда казался больше похожим на сон, чем на явь. А теперь расскажи мне про одну из твоих любимых ночей. Я правильно угадала, какая стоит на первом месте?» «Нет, на первом та, которая была две ночи назад, когда ты, наконец, согласилась выйти за меня замуж». Я скривилась. «Разве тебе она не понравилась?» И я вспомнила, как Эдвард поцеловал меня, какой уступки я от него добилась, и передумала. «Понравилось, хотя и не совсем. Не понимаю, почему для тебя это было важно. Я и так твоя навеки. Лет через 100, когда у тебя будет достаточно жизненного опыта, чтобы оценить мой ответ, я тебе расскажу», — пообещал он. «Через 100 лет я тебе об этом напомню». «Ты не замерзла?» — вдруг спросил он. «Нет, а что?» Ответить он не успел. Тишину разорвал оглушительный вой, полный боли. Отразился от голых скал и эхом заполнил воздух, раздаваясь со всех сторон сразу. Этот вой, знакомый и незнакомый одновременно, заставил меня вздрогнуть. Незнакомый, потому что никогда раньше я не слышала, чтобы так кричали от боли. Знакомый, потому что сразу узнала голос. Узнала и поняла, в чем дело. С пронзительной ясностью, словно сама кричала. Неважно, что сейчас Джейкоб был не в человеческом теле. Перевода не требовалось. Джейкоб был рядом и слышал каждое слово. И теперь кричала от боли. Вой перешел в горловое всхлипывание, а потом замолк. Я не слышала, как Джейкоб бесшумно исчез, но почувствовала его отсутствие, пустоту, которая осталась после него. А я-то думала, что он уже далеко отсюда. «Потому что твой обогреватель дошел до предела», — негромко ответил Эдвард. «Перемирие закончилось», — добавил он так тихо, что мне это могло и почудиться. «Джейкоб подслушивал наш разговор», — прошептала я, отнюдь невопросительным тоном. «Да. И ты это знал?» «Да». Я уставилась в пустоту невидящими глазами. «Ведь я же никогда не обещал драться по-честному», — тихо напомнил мне Эдвард. «К тому же он имеет право это знать».